Одежда и аксессуары. Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. Марк Твен. Хорошо одетый человек — тот, кто считается с собой и с другими. Пьер Карден. «Ты — это то, что ты носишь», — гласит рекламный лозунг фирмы «Леви Страус». Конечно, в этой формуле содержится изрядная доля преувеличения. Тем не менее, впечатление о человеке в значительной мере складывается у нас в зависимости от того, как он одет. По фасону, цвету и состоянию костюма многое можно сказать о социальном статусе его обладателя, о его взглядах и склонностях, чертах характера и других индивидуальных качествах. Но бывает, что такого рода рассуждения слишком поспешны, поверхностны и неточны. Поэтому так важно разобраться, насколько можно судить о человеке, исходя из особенностей его костюма. Костюм вовсе не такая неотъемлемая характеристика человека, как, скажем, телосложение или рост. Костюм человек волен выбрать себе сам, в частности, с той не вполне осознаваемой целью, чтобы подчеркнуть, сделать более выразительными определенные черты своей личности, свои психологические и социальные качества. В первую очередь элементы костюма служат знаками групповой принадлежности и для самого носителя костюма, и для окружающих его людей. А понимание своего места в той или иной иерархии, группе, во всей системе общественных отношений, особенно в сравнении с положением других людей, во многом определяет характер общения и взаимодействия. Поэтому выделение социальной роли какими-то внешними, видимыми чертами всегда очень существенно. В прежние времена это было настолько важно, что определенная одежда не только могла носиться людьми определенного статуса и общественного положения, но и должна была носиться ими. Существовали не просто определенные неписанные нормы, но и строго регламентированные правила, что и кому можно и нельзя надевать. И нарушение этих правил не просто осуждалось, но порою жестоко каралось. Так в Древнем Китае одежду желтого цвета мог носить только император, а любой из его подданных, рискнувший примерить желтый халат, мог поплатиться за это головой. В средневековой Европе церковь диктовала в одежде практически все, до деталей: длину и ширину платьев, длину носка обуви, количество и характер украшений для каждого сословия. Это закреплялось специальными эдиктами, которые высекались на камне, устанавливавшемся посреди города. Понятно, что любой житель средневековой Европы, едва взглянув на человека, сразу понимал, кто в социальном плане перед ним. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что всегда вместе с увеличением степени иерархичности, формализованности общества или его частей и отдельных институтов, растет роль костюма как опознавательного знака. Например, в армиях всего мира статус всегда фиксируется в мундире однозначно, и трудно представить себе армию без формы. В любом обществе во времена усиления тоталитарной власти обязательно рассматриваются вопросы формы. Так царь Николай I, немало потрудившийся для упрочения самодержавной власти в России, рассматривал вопрос о специальной форме даже для кухарок. «Полгорода в мундирах», — писала николаевской эпохи Герцен. Вот очень характерный для той эпохи анекдот. На одном из представленных на высочайшее утверждение проектов архитектор нарисовал для масштаба фигуру человека в цилиндре, цветном фраке, жилете и панталонах. Государь зачеркнул с надписью «Это что за республиканец?» И по поводу этой заметки по корпусу инженеров путей сообщения был издан приказ, чтобы масштабные фигуры на проектах изображались только в виде солдата в шинели и фуражке. Вместе с демократизацией общества официальная роль одежды меняется. Сейчас, например, здесь нет запрещений и правил. Каждый может надеть все, что захочет. На гребне демократических реформ поспешили отказаться даже от школьной формы. Тем не менее, связь костюма и социальной роли остается достаточно сильной. Исследования показывают, что почти все взрослые могут по одежде определить статус человека, примерно указать род его занятий. Даже дети успешно используют этот признак. В одном из исследований испытуемым, 10-летним девочкам, предъявляли фотографии наборов женской одежды. Результаты исследования продемонстрировали большую согласованность оценок испытуемых не только в вопросе социального слоя, к которому может относиться девушка, носящая такую одежду, но и в оценках ее личностных характеристик. На какие же признаки мы опираемся, делая такие выводы? В первую очередь мы на глазок определяем цену костюма. Чем она выше, тем выше статус человека. Цену мы непроизвольно вычисляем, видя качество одежды, прямо связанное с ее стоимостью. Зная частоту встречаемости данной модели, дефицитность, элитарность и ее соотношение с модой, модность, мы также можем судить и о цене одежды. Затем оценка бессознательно переносится на личность. Впрочем, тут суждение выносится сугубо индивидуально, в зависимости от того, какие психологические свойства в нашем представлении характерны для того или иного социального слоя. Один и тот же костюм может повлечь разные оценки. Например, дорогие туалеты у одних вызовут восхищение преуспевшей личностью, у других — неприязнь к богатею. Соответствующие качества личности будут носителю одежды просто приписаны. Слишком уж легко мы доверяем одежде как подсказке. Оценивая человека в костюме, мы фактически оцениваем только костюм. В одном эксперименте нескольким группам испытуемых представляли незнакомца, которого потом просили охарактеризовать. Суть опыта состояла в том, что перед разными группами представал один и тот же мужчина, весьма заурядной внешности, который, однако, каждый раз был одет по-новому. То в белый халат, то в армейский мундир, то в одеяние священника. Показательно, что и психологические характеристики, данные ему в разных группах, существенно различались. Врача восприняли как интеллигентного и гуманного, хотя, возможно, и чуточку циничного. Офицера — как прямолинейного, может быть, даже чуть грубоватого, но дисциплинированного и серьезного. Священника — как душевного, искреннего и бескорыстного. Каждый раз костюм побуждал испытуемых приписывать совершенно незнакомому человеку те качества, которых он никак не проявил, но которые ассоциируются с соответствующей ролью. Психологи определяют это явление как эффект ореола. Зачастую он помогает нам быстро и довольно точно оценить человека. Ведь не секрет, что индивидуальные особенности и склонности побуждают к выбору определенной профессии, да и профессиональные занятия, в свою очередь, накладывают сильный отпечаток на личность. Но всякое обобщение, примененное к отдельному человеку, может быть и ошибочным. Ведь, к сожалению, встречаются и недобрые врачи, и безвольные офицеры, и неискренние священники. Поэтому, вынося кому-то оценку, зададимся вопросом, не продиктована ли она эффектом ореола. Если так, то эта оценка, скорее всего, верна, но не исключена и ошибка. Поэтому не будем торопиться в суждении, которое слишком явно подсказано ролевым одеянием. На эффект ореола люди и сами неосознанно рассчитывают, надевая ту или иную одежду. Хлипкий подросток, кожаной курткой с заклепками и косынкой, разукрашенной черепами, желает показать свою принадлежность к братству рокеров или металлистов, крепких, лихих парней. Тем самым он как бы заявляет: «Я такой же сильный и мужественный». И не от того ли распространилась ныне мода на одежду из камуфляжной ткани, что ее носителям хочется показать себя хотя бы косвенно причастными к силе тех, кто носит камуфляж по долгу службы? Самый сильный эффект ореола оказывает даже не китель с погонами и не сутана, а традиционный строгий костюм, при виде которого мы неосознанно заключаем: перед нами серьезный человек, занятый серьезным делом. Такие костюмы носят министры и предприниматели, профессора и президенты, люди основательные и внушающие доверие. Причем доверие порой чрезмерное.